Алексей Григорьевич прочел Анне Владимировне объемистый дневник Альбаума. В этом дневнике ревельский профессор рассказывал, как он посетил целый ряд городов северо-западной Германии, как наводил справки у самых различных лиц, мотивируя свой интерес к разыскиваемым документам, стремлением писать историю Екатерины, как подпаивал чиновников, чтобы развязать им языки, как сулил им значительные суммы в случае, если они добудут нужные бумаги либо копии с них, как под конец он приехал в Эвер, якобы для консультации у тамошнего знаменитого доктора касательно своего здоровья, как был поражен высоким благосостоянием жителей этого княжества, как вместе со своими друзьями обедал у одного богатого еверского крестьянина, почивавшего гостей на серебре, как затем удостоился беседы с принцессой Регеншей. Все опрошенные, начиная от князей и кончая мелкими служащими, прямо заявляли, что не имеют никакого понятия о существовании каких-либо переговоров по поводу судьбы еверского наследства. В заключительном письме Альбаум говорил в частности следующее. «На основании проведенных мною поисков я склонен был бы прийти к выводу, что внушенные вашему сиятельству надежды не имеют под собой реальной почвы и что завещание в вашу пользу вовсе не существовало. Так думать было бы всего проще. Однако, если вы будете настаивать на том, что у вас имеются веские свидетельства существования каких-то переговоров, так или иначе касающихся вас, то мне придется прийти к выводу о наличии целого заговора, имеющего целью уничтожить следы этих переговоров и сумевшего в полной мере осуществить свои намерения. Судите сами, что вернее. Так или иначе, я вынужден признать свое полное бессилие, как бы то ни было, прояснить это дело, и считаю свою миссию совершенно оконченной». «Что ж вы думаете обо всем этом, мой друг?» — спросила графиня. «Я полагаю, дорогая Анна Владимировна, что господин Альбаум ошибается в обоих своих предположениях. Мне кажется, что завещание в мою пользу действительно существовало, ведь Бицкой мне прямо намекал на это. Всего вероятнее думать, что императрица не вела об этом деле никаких переговоров с немецкими князьями, а посему распоряжение государыни осталось вовсе неизвестно в Германии. Что касается императора Павла, то он, как мне кажется, не подтвердил этого завещания и, может быть, вовсе уничтожил его. Недаром же император сказал мне, что исполнил не все, а лишь почти все распоряжения императрицы касательно меня. Я в точности запомнил слова императора, сказанные мне при встрече. Быть может, император Павел намеревался отдать Еверланд одной из своих дочерей в качестве приданого. Итак, я полагаю, что разгадал для себя содержание 5 бумаг из числа 6, предназначенных государыней для передачи мне. Загадку составляет лишь один документ, о котором я пока решительно ничего не знаю. В ту же зиму, в начале 1803 года, в дом на Галерную явился слуга с письмом на имя графа Бобринского. Слуга заявил, что его хозяин приказал ему дождаться ответа от графа. Алексей Григорьевич вскрыл письмо и прочел следующее. «Ваше сиятельство! Я вовсе вам не известен, но имею сообщить вам сведения, представляющие для вас величайшую важность. Благоволите назначить день и час, когда я могу прибыть в ваш дом на свидание с вами. Ваш покорный слуга Иван Дубровский, надворный советник и кавалер, бывший правитель делами русской миссии в Гамбурге».